Соображаешь? Ну, а за шамаханской царицей кто стоит? Продолжал допытываться бессмертный злодей. Кощей бессмертный. Чего? Выпучил глаза Кощей. По данным одного авторитетного товарища по имени Андрей Белянин, за шамаханами всегда стоишь ты, задумчиво сказал Виталик. Какой Белянин? Я не знаю никакого Белянина, начал возмущаться Кощей. Да ты что, с ума сошел, сплетник? Чтоб я народную Русь, всякую нечисть иноземную натравливал, да не в жизнь. Попробую поверить. Считай, что оправдался. Тут до Кощея дошло, что царский сплетник просто мелко мстит за страх, который ему удалось нагнать на постояльца своей внучки. Тьфу! Невольно сплюнул он и опустился обратно в свое кресло. Ладно, слушай и запоминай главное. Шамаха стоит на пересечении торговых путей. А ты знаешь, с кем в последнее время они все чаще пересекаются? С кем? С венецианскими купцами. Это тебе ни о чем не напоминает? Венеция? Италия, подсказал Кощей. Сицилия, продолжил логический ряд юноша. Это уже ближе. Рыбка тухлая на крыше с цветочками красненькими. Ну, если за всем этим шамаханы стоят, то... Хотя это вполне может быть и Дон. Кощей обреченно махнул рукой. Значит так. Срочно утрясай вопросы с шамаханами, причем желательно полюбовно. На не утрясешь с Янкиного подворья вон, чтоб духу твоего там не было. Она мне за этот наезд и без себя чуть на дверь не показала. Честно признался Виталик, вставая за стола. Ой, ты чего? Насторожился Кощей, глядя на застывшего юношу. «Если ты, добрый дедушка Мороз, то Янка у нас выходит Снегурочка?» «Тьфу ты, бестолочь!» «Не, ну я серьезно, дед. Меня хоть и не Лель зовут, но все же она у меня на руках не растает». «Уйди из глаз моих долой, не то окончательно серчаю». «Да я ж тебя серьезно!» Виталик едва успел пригнуться. Пузатый самовар просвистел над его головой и вместе с дверью ушел в общий зал. Следом вылетел Виталик. «Сегодня туда лучше не заходите», — посоветовал он Тугарину-змею и Соловью-разбойнику на бегу. «Не в духе, старикан, как бы чего не вышло». Первым делом царский сплетник сорвал вывеску над своим офисом и сунул ее в руки стоявшей около двери охраны. Эту срамоту и ту, что над входом в трактир висит, Ваньке Левше на переплавку отдайте. Текст я ему потом набросаю, чтоб все было чинно, культурно и без всяких там намеков на криминальные авторитеты. Жестко сказал он. Все понял? Все. Испуганно закивал бывший пират. «Это радует!» Хмуро буркнул юноша и помчался к выходу из трактира. Ему было стыдно не подумать о главном, о безопасности Янки. Позор! Но Кощей-то каков? Это ж надо же! Янкин родственник, сам Дедушка Мороз. Ай да старик! Покинув трактир, Виталик направил свои стопы в сторону Янкиного подворья. Кощей прав, охрана девицы не помешает. И чем он думал, когда на шамахана наезжал? Так подставить своих близких. ни людей практически под рукой, никого. Всех разослал по разным делам. Ну, разве что Федота поднапрячь. В этот момент, как по заказу, из соседнего проулка вынырнул взвод стрельцов во главе с новым стрелецким воеводой Федотом. «Федот!» — обрадовался царский сплетник, призывно махая руками. Воевода дал знак своим стрельцам остановиться. Подошел к Виталику. «Здравствуй, боярин!» «И тебе не хворать!» — нетерпеливо ответил юноша. «Слушай, Федот, будь другом, выручи в одном деле!» «Если смогу, выручу!» «Понимаешь, с людьми у меня сейчас туго. Ну, завтра, думаю, народец из моей вотчины подойдет, а сейчас прямо беда. У тебя найдется пяток смышленных стрельцов, способных осуществлять негласную охрану?» «Это как?» «Не привлекая к себе внимания, в обычной, нестрелецкой одежде охранять указанного человека так, что ни он, никто другой об этом даже не догадывается». «Ишь, как умудряно! Ну, думаю, найду». «Тогда направь их к подворью Янки и вдовицы. Что-то на душе у меня неспокойно». «За девчонку душа болит», — понимающе улыбнулся Федот. «За нее, родную. Сделаем». Виталик извлек из кармана пару золотых монет. «Это тебе и твоим людям за хлопоты». «Цену деньгам не знаешь», — укоризненно покачал головой Федот. «Одного червонца за глаза хватит. А насчет охраны я сейчас распоряжусь». Взяв нужную сумму, воевода коротко кивнул Виталику и вернулся к своим людям. Успокоившись за Янку, Федот был мужик толковый, сплетник ему верил. Виталик извлек из кармана малый шпионский набор и сунул радиокапсулу себе в ухо. «Господи, сделай так, чтобы Никвас был сейчас в том же жилете, и жучок по-прежнему был на нем!» Взмолился Виталик и приступил к прочесыванию города. «В принципе, шансов у тебя нет, Никвас. Если не электронный, так живой жучок с этой работой справится. Никуда ты от нас не денешься». Электронный жучок не подвел. Не успел Виталик пройти пары кварталов, как микродинамик радиокапсулы заработал. Из него послышались тяжкие вздохи и невнятное бормотание. «О-хо-хо-хо-хо! Грехи наши тяжкие! Прости, Господи, верного раба твоего! Прости, Господи, бес попутал!» Царский сплетник заметался, пытаясь определить курс. Для проверки сделал десяток шагов назад, и сразу наступило радиомолчание. Царский сплетник вновь двинулся вперед, и в наушнике опять послышалось сопение. Методом проб и ошибок юноша ориентировочно определил основное направление. Источник звуков располагался либо в палатах царских, либо в одном из строений, вплотную примыкающих к ним. Увлеченный своими экспериментами, Виталик не заметил, как забрел в какой-то проулок и... «Попался, голубчик!» Виталику хватило одного беглого взгляда вокруг себя, чтобы понять. «Действительно, попался?» Проулок кончался тупиком, в котором его поджидали беглые ассасины. Все четверо были здесь, на месте, и они были не одни. К их отряду присоединилась группа из трех крепких парней, явно не славянской наружности. Судя по одежде, это были шамаханы. «Сейчас мы тебя научим уважать гостей иноземных», — вкрадчиво сказал один, из ассасинов, поигрывая нунчаками. Воя вляпался. Царский сплетник начал готовиться к битве. «О, моя белоснежка, ты зря противишься судьбе!» Послышался в этот момент сладострастный голос Васьки откуда-то сверху. Виталик задрал голову и сразу увидел любимчика Янки. Баюн страстно мурлыкал на крыше сарая, примыкавшего вплотную к тупику. Кот увивался около белой пушистой кошечки, кидавшей на него пренебрежительные взгляды. Ты, видимо, ухажер уже изрядно ее достал. «Мяу!» Сраженный ударом совсем не нежной лапы, Васька слетел с крыши. Кошка, презрительно фыркнув, задрала хвост рвой и убежала. «Ах, какая женщина!» — восторженно взвыл кот. «А ты знаешь, кто ее спугнул?» — радостно спросил Виталик. «Кто?» — соизволил обратить на него внимание Васька. «Вот эти 7 гномиков. Пока они с ней рядом, у тебя шансов нет».